Билли Тейнер быстро покосился на трейлер, потом открыл калитку и вошел во двор. Он остановился в шагах в трех от нее и принялся загребать ногами пыль. Ноги у него были грязные, в рыжей пыли чуть не до колен. «Они же завяли! Поливай, не поливай, толку не будет, раз они завяли!» Он помолчал. «Хочешь, я принесу тебе хороших? Я знаю, где их много. Покрасившие этих, большие такие, ниже по ручью». Эллен откинулась на корточках и опасливо посмотрела на него. Предложил он ей помощь небрежно, но по-дружески. Другие теннеры стали бы смеяться или бы расшвыряли камешки ногами. Но Билли был лучше остальных теннеров, вспомнилось ей. Однажды, когда за ней еще присматривала Миссисипи Мэри, она упала перед другими прицепами, а Билли ее поднял и промыл ссадину под коленкой. Она решилась. «Это английский сад», — объяснила она. Билли ухмыльнулся и присел на корточки рядом с ней. «Английский сад? А ты что, видела английские сады?» «Нет, но мама видела. Она мне про них все рассказывала. Они очень зеленые, и в них много-много цветов. Ну, как сад Калвертов, только лучше». «Ага», — он наклонился и ловко переложил камешки. «Надо вот так, чтобы получилась плотина, поняла? Тогда вода не скатится. Хочешь еще попробовать?» Эллен попробовала. Она осторожно вылила воду, и вода растеклась перед камешками в лужицу, как ей и хотелось. Мало-помалу вода ушла, и она улыбнулась. «Благодарю тебя». «Да ладно». Он пожал плечами, а сам, заметила Эллен, косился на нее, на волосы, на праздничное платье, на голые ноги и сандалии. Сначала от его взгляда ей было не по себе, но он ее не тронул, даже не попытался. И немного погодя, ей стало приятно. «А у тебя волосы красивые, знаешь?» — неожиданно сказал он. И Эллен с удивлением увидела, что он покраснел. Лицо у него стало свекольно-красным, и он перестал улыбаться. «Я один раз видел девочку вроде тебя в книжке с картинками, в школе». Эллен ответила ему неуверенным взглядом, не зная, похвалил он ее или наоборот. Но прежде чем она успела что-нибудь сказать, Билли сморщил нос и засмеялся. «А вот пахнешь ты чудно. Чем это от тебя воняет?» «Много ты понимаешь, это духи, французские духи. Меня мама надушила. Это самые дорогие духи в мире. Вот что, Билли Тейнер». «Правда?» «Правда. И они называются «Радость».» Она с достоинством посмотрела на него, потом повернула руку запястьем к нему. «Понюхай по-настоящему. Вот тут, видишь? Они очень хорошие». Билли поколебался, потом неуклюже пригнулся к ее запястью и понюхал. «Ты говоришь, это духи, которые хорошо пахнут?» Глаза у него округлились от недоумения. «Разит, как от матерого кота». «И вовсе нет», — Эллен сердито отдернула руку. «Верь, не верь, твое дело». Он пожал плечами и выпрямился. Отошел на несколько шагов, посмотрел на небо, потом вниз на пыль, потом опять на Эллен. «Твоя мамка ушла? Хочешь искупаться?» Он помялся. «Я знаю, одно клевое местечко. За хлопковым полем. Там ни ребят, ни черномазых. Хорошее место». Он помолчал. «Моих братьев и сестер я туда ни разу не водил». «Мне нельзя. Я должна ждать тут, пока мамочка не вернется. Когда стрелки на часах дойдут до красных наклеек. Вон там в кухне, видишь? Эллен важно помолчала. Она пошла в гости к знакомой. Билли направился к трейлеру и заглянул в окошко, потом засмеялся. «Шесть! Она только в шесть придет! Через целых 3 часа с хвостиком! И что ты тут будешь делать 3 часа? Или ты чокнутая? Пошли купаться! Твоя мамка ничего и знать не будет!» Эллен уставилась на него. Ей хотелось пойти. Вдруг очень-очень захотелось. Так гадко сидеть тут и ждать, гадко-пригадко, и жарко, и одиноко. Она закусила губу. «Я не умею плавать», — выговорила она наконец. «Я тебя научу, подумаешь?» Он засвистел, потом перестал и спросил. «А сколько тебе лет-то?» 7. Почти 7. Он, казалось, удивился, потому что снова оглядел ее медленно сверху вниз, как в первый раз. «Я думал, ты постарше. Вид у тебя старше». Он помолчал. «А ты совсем малявка». «Вовсе нет». Эллен негодующе выпрямилась во весь рост. «Я умею читать и писать, и...» «Буквы? Ты буквы умеешь читать? А давно?» «С 5 лет. Мамочка меня научила еще до школы». Она умолкла и, оценивающе его, оглядела. «А ты умеешь читать буквы?» «А как же, конечно, умею. Я книжку прочел, и даже 2. Ну, знаешь, с картинками, я же говорил». Мамка прям возгордилась, когда услышала, как я подписи разбираю. Папка этого не умеет, а он взрослый мужик. Эллен слушала его очень внимательно. Он словно не стыдился того, что его отец не умеет читать. Она поколебалась. «А тебе сколько лет?» 11. 12 сравняется в день благодарения». Он покопался ногой в пыли. «Так ты идешь купаться или нет?» Эллен глубоко вздохнула. «Ладно», — она с тревогой оглянулась на часы. «Только совсем немножко». «Ага», — Билли засмеялся. Он словно обрадовался и перепрыгнул через калитку. «Так идем? А разговариваешь ты чудно. Тебе про это никто не говорил?» Заводь была узкой, заслоненной тополями. Они добрались до нее по проселку, который вел к плантации Калвертов, а потом сворачивал вдоль канавы, пересекавшей поле. Слева Эллен видела крыши лачуг, где жила Миссисипи Мэри, и дымок лениво тянувшийся к свинцовой голубизне небес. Справа раскинулись хлопковые поля, которые майор Калверт еще держал под хлопком, а дальше стеной вставали болотные кипарисы, заслонявшие большой дом и сады от полей. Она с трудом поспевала за Билли, спотыкаясь на засохшей грязи рытвин, а жесткая трава и колючки цеплялись за ее платье. Ей было жарко, она запыхалась и была одновременно полна веселым волнением и тревогой. Кожа у нее стала липкой, праздничное платье облепляло тело и царапало подмышками. Потом Билли остановился, пополоскал во рту слюной и сплюнул. Он ухмыльнулся ей, и она только теперь заметила, какими синими кажутся его глаза на фоне загорелого лица. Он поднял ладонь и мотнул головой. «Вон там, видишь?» Эллен широко раскрыла глаза. Он указывал на тополя, которые росли по сторонам овражка. Почти сразу за ними начинались болотные кипарисы. «Там, но ведь большой дом совсем рядом, прямо у края сада». Билли подмигнул. «Ага, но мы же в ворота не пойдем». Он потянул ее через канаву в кусты. Прямо перед ними оказалась изгородь из колючей проволоки. Билли прижал палец к губам. «Ну ладно, Я приподниму проволоку, а ты пролезешь под ней. Видишь, тут она повыше. Лезь, чего ты ждешь? И говори потише, поняла? Нам надо пробраться по краю сада и спуститься к заводи, и порядок. Я же тебе говорил, сюда никто никогда не ходит. Эллен заколебалась, потом, тщательно предохраняя платье от проволоки, пролезла под ней. Билли проскользнул следом и снова взял ее за руку. Ей стало хорошо, они оказались среди высоких разросшихся кустов, где было сумрачно и цараписто. В крохотные просветы между ветками она видела зеленую траву, низ высоких белых колонн. Сердце у нее колотилось, и ей казалось, что она очень шумит, хотя Билли шел перед ней почти беззвучно. Раза два он быстро нагибался и приседал, прислушиваясь, а сердце Эллен колотилось еще сильнее. Что, если кто-нибудь их услышит? Что, если кто-нибудь из садовников увидит их? Или еще страшнее, сам майор Калверт? Что, если он появится среди кустов в своем белом костюме и... Она отчаянно дернула Билли за руку. Он остановился. Эллен почувствовала, что стала совсем красной от стыда. Она замерла обеими пальцами, вцепившись в подол. «Билли! Билли! Я хочу! Мне надо!» Лицо Билли расползлось в широченной усмешке. «Да ладно! Со мной тоже было, когда я сюда в первый раз залез. От того, что стараешься не шуметь. Посикай тут, за кустом, я смотреть не буду». Эллен уставилась на него в изумлении. Он как будто ни чуточки не смутился, а она узнала новое слово. Только маме, конечно, это слово не понравилось бы. Она хихикнула. Билли возвел глаза к небу. «Девчонки, давай быстрее!» Эллен послушно зашла за куст, а когда вышла, то почувствовала себя гораздо лучше. Она опять ухватилась за руку Билли, и они двинулись дальше, он немножко впереди. Эллен ставила ноги туда, куда ставил он, и уже не шумела, и была очень довольна собой. «Пасикой!» — шепнула она. «Пасикой! Такое хорошее слово!» Оно ей понравилось, и она его прилежно запомнила. У самого края овражка, где стояли тополя, была полянка. Большой дом отсюда виден не был, его закрывали кусты. Эллен догадалась, что они, наверное, оказались позади него. А перед ними была скверная неухоженная трава, почти такая же желтая и бурая, как трава на трейлерной стоянке. Справа среди кустов она заметила смешной домик. Билли остановился и посмотрел по сторонам. Эллен дернула его за руку. «Билли! Билли, что это за домик? Вон там!» Билли ухмыльнулся. «Это? Да беседка! Они его так называют. Уютный и в сторонке, понимаешь?» «В сторонке?» — Эллен уставилась на него. Его словно что-то рассмешило. «Но вот что? Что такое беседки?» Она знала, беседки были и в английских садах. «Ага», — Билли засмеялся, — «мамка говорит, что построить ее велел старик Калверт. Ходил туда с черномазыми дамами, понимаешь? Только я не верю. Кто-то взял, да и наплел, я так думаю». Глаза Эллен округлились. «Старик Калверт? Ты про майора Калверта говоришь?» «Да не о нем», — Билли засмеялся, — «а его папаше. Он помер давным-давно, уж такой сукин сын, мамка говорит». Он ухватил ее за руку. «Пошли, вот сюда». Он быстро протащил ее по траве до овражка, который укрыл их с головой. Вскоре они вышли к крутому обрывчику. Под ним была заводь. Они остановились. И Эллен молча уставилась на воду. Под деревьями было прохладнее. Вода выглядела неподвижной и бурой. Над поверхностью метались две стрекозы. Радужные крылышки вспыхивали на солнце. Эллен нахмурилась. «Черномазые дамы? Я не понимаю». Этого слова она никогда раньше не говорила и знала, что маме оно не понравилось бы. «Я не понимаю, зачем белый джентльмен поведет черномазую даму в беседку?» «Ну, это, думается мне, тайна», — протянул Билли. И Эллен рассердилась, так как поняла, что он знает, а ей объяснить не хочет. Но в следующую минуту она позабыла об этом, потому что Билли отпустил ее руку и нырнул в воду прямо в джинсах. Он всплыл, отфыркиваясь. По его лицу катились бриллиантовые капли. «Чего ты ждешь?» Эллен замялась. Она не имела понятия, как следует себя вести в подобной ситуации. Она не знала, как ей поступить, но ей было почти все равно. Она знала только, что ей очень жарко и хочется поскорее в воду. «Мне надо будет снять платьице», — сказала она, наконец, с достоинством. «Купаться я буду в панталончиках». «Мне все едино, как сама хочешь», — Билли опять окунулся с головой. Эллен аккуратно разделась, сняла сандалии и накрыла их тщательно сложенным платьем. Потом на цыпочках подошла к воде. Билли подплыл и встал на дно. «Давай!» — он протянул ей руку. Он опять посмотрел на нее, и опять она увидела в его глазах странный взгляд. Они казались очень серьезными и словно потемнели. Он смотрел на нее так, как будто хотел стоять тут еще долго-долго и не мог поверить тому, что видел. «Давай!» — повторил он ласковее. Потом потянулся, осторожно взял ее за руку и помог сойти в воду. Эллен вскрикнула, она почувствовала между пальцами ног мягкий прохладный ил, а вода показалась ей такой холодной, что у нее дух захватило. Она шагнула вперед и не нашла дна. Вода захлестнула ей волосы и подбородок, она забарахталась и закричала. Билли подхватил ее. Она почувствовала, как его руки сомкнулись вокруг нее, приподняли, и еще не сообразив, что происходит, она закачалась на воде. «Здорово, а?» Билли улыбнулся ей, и она заметила щербинку между его передними зубами. «Ничего приятнее во всем мире нет, верно?» «Да, Билли», — ответила она, — «да, да». Потом они сидели на илистом берегу, обсыхая в солнечном пятне. Билли подбирал камешки, бросал их в заводь, и Эллен смотрела, как по поверхности разбегаются круги. «Он стал какой-то тихий», — подумала Эллен. «У меня ничего не получилось», — сказала она, наконец, тоненьким голоском. «Плавать труднее, чем кажется». «Ты молодец», — решительно возразил Билли. «Ты сделала 3 грибка, а может и 4. Ага, почти 4». Наступило короткое молчание. Билли бросил еще камешек. «Хочешь опять сюда прийти?» — спросил он, наконец, очень небрежно и рассеянно. «Я буду за тобой заходить утром. Твоя мамка ведь по утрам работает у Касси Уайт, правильно? Вот я, может, и зайду за тобой». «Правда?» — Эллен радостно ему улыбнулась. «Мне очень нравится». Тут она умолкла и нахмурилась. «Только мне нельзя, мамочка очень рассердится, если узнает». «А ты ей не говори. Чего выбалтывать? Человеку нужны секреты, так мой папка сказал». Он помолчал. «А мой секрет, вот это место, мне тут нравится. Тихо так и красиво. Красивше не бывает. Я сюда даже зимой прихожу, просто чтобы побыть без других. Ну, когда другие ребята мне надоедят, ты понимаешь?» Он замялся, и она поняла, что он снова смотрит на нее тем взглядом, хотя и не повернула головы. «Если хочешь, это будет и твой секрет». Странным робким движением он взял ее руку и тут же выпустил. «Ты красивая, красивше не бывает. Ну и приводить тебя сюда — это в самый раз. Знаешь, он снова замялся, словно не зная, продолжать или нет, и Эллен обернулась к нему. «Ты знаешь, другие ребята не хотят с тобой водиться. Говорят, ты задаешься и всякое такое. А я так не думаю. Но разговариваешь ты чудно, это так». Он ухмыльнулся. «Но ты же не виновата. И еще они говорят, что у твоей мамки одни дурацкие выдумки. И имя она тебе выдумала дурацкое. А по мне оно очень даже красивое. Хотя я его и не сказал ни разу. Тебе не сказал». Эллен бросила на него недоумевающий взгляд. «Оно французское», — объяснила она наконец, опасаясь, что он тоже вдруг захохочет, как хохотали другие теннеровские дети, когда она однажды сказала им это. «На самом деле оно английское, но его надо произносить, как французы произносят. Маме так больше нравится. Говорит, что оно так звучит нежнее. Но вроде как вздох, понимаешь?» «Мне нравится. У тебя чудной английский голос и чудное французское имя. Но они тебе подходят. И волосы у тебя. Знаешь, когда солнце светит на твои волосы, они совсем такие, как спелая пшеница. Я видел такую пшеницу, чистое золото. Я ее в Айове видел. Поля и поля. У меня в Айове дядя». Он замолчал и поднялся на ноги, бросил последний камешек в заводь и последил за кругами. «Ну как, ты придешь со мной сюда опять? А я тебя научу плавать. По-настоящему. Давай это будет наш секрет. Только твой и мой». Эллен тоже встала. Она медленно надела сандалии, потом натянула платье. Билли застегнул ей молнию. И все это время она думала, зная, что должна ответить «нет», и зная, что не хочет этого. И внутри у нее было такое странное чувство, такое веселое, счастливое, словно ей хотелось танцевать. Она поглядела в глаза Билли, синие, как крыло зимородка. «Ладно, Билли», — сказала она. Билли нагнулся и быстро чмокнул ее в щеку. «Это тоже наш секрет», — сказал он, и лицо у него снова стало свекольно-красным. «И никому не проговорись, что я это сделал». «Хорошо, Билли. Мне неохота, чтобы вякали, что я связался с малявкой. Договорились? Мы друзья, верно? А теперь пошли домой». Он помог ей взобраться по крутому склону овражка и вывел из тополей на полянку. Тут он остановился, и она заметила, что он вздернул голову, точно зверушка, прислушиваясь. Она сначала не поняла, но потом тоже услышала. Мужской голос приглушенный, а потом женский смех, а потом странный звук, не то вздох, не то стон. Он донесся из деревянного домика, из беседки. Она увидела, что Билли посмотрел на домик, потом на нее, а потом схватил ее за руку и побежал. И даже через кусты бежал, пока они не подлезли под проволокой. А тогда на краю поля остановился. Они оба совсем запыхались. «Билли, а что там было в домике? Что?» «Ну, люди. Так просто». «А ты их видел? Я не увидела. Что они делали?» «Немножко видел. Ну, любились, любовь крутили. Но ты понимаешь». «Нет, я не понимаю». Он быстро зашагал по дороге, и ей пришлось бежать, чтобы не отстать от него. «Кто там был? Ты видел? Цветная дама?» «Еще чего. Она была белая». Он остановился на секунду, нахмурился и мотнул головой. «И это не наше дело. Пошли домой». «Погляди», — он указал на небо, — «скоро дождь польет. Побежали». Но дождь подождал. Билли довел ее до прицепа, и оставил во дворе. И она сидела на горячем солнце, пока ее панталончики и волосы совсем не высохли. Ей сразу стало легче, теперь мама ничего не спросит. А если бы спросила, она бы ответила, что облилась, когда наливала воду из колонки. Мать она увидела, когда начали падать первые крупные капли дождя. Эллен увидела, как она посмотрела на небо, потом на свое платье и побежала. В своих лучших туфлях на высоком каблуке бежала она неловко, а ветер спутал ей волосы, и она совсем забыла про свое лицо, потому что губная помада вся стерлась. Она вбежала в калитку, подхватила Эллен на руки и, смеясь, унесла ее в трейлер. «Как раз вовремя. Сейчас хлынет. А я задержалась». Она посмотрела на часы, потом на Эллен. «Немножко задержалась. Но я так приятно провела время, и...» Она вдруг замолчала. «А ты тут была умницей, сокровище мое? Ты знаешь, я по тебе соскучилась. А теперь мы не сможем пойти погулять из-за ливня». Голос у нее замер, она оглянулась, и Эллен подумала, что еще никогда не видела, чтобы глаза ее матери так блестели, а лицо было таким бледным. Эллен села на деревянный стул. Спину она держала очень прямо. «Если мы не пойдем, это ничего», — сказала она, старательно выговаривая каждое слово. «А ты будешь еще ходить в гости к твоей знакомой?» Ее мать, опустив голову, закладывала складочками шелк своего платья, но теперь посмотрела на Эллен. «Может быть, пожалуй. Ну, иногда, ты понимаешь, нечасто». «А мне можно будет пойти?» «Нет, деточка». Она отвела глаза. «Пока нет. Это мамочкина знакомая, понимаешь? Но потом, возможно, поглядим. Это особая знакомая, понимаешь? Но как будто секретная. Тебе понятно? Ты знаешь, как мамочка ненавидит сплетни. И помнишь, что она тебе говорила о здешних людях, о Теннерах, Касси Уайт?» Неожиданно она зашевелила пальцами. «Болтают, болтают весь день напролет. Другого дела у них нет». «Ну так я не хочу, чтобы они болтали обо мне, ведь так? А потому...» Она замолчала, опустилась на колени и обняла Эллен. «А потому никому про это не говори. Хорошо, родная? Ну, если пойдешь со мной к Касси Уайет, или если кто-нибудь зайдет в трейлер, пока меня не будет, не упоминай, что у мамочки есть знакомые, хорошо, Эллен? Так ведь интереснее. Это будет наш секрет». Эллен внимательно на нее посмотрела. Губы мамочки улыбались, но широко открытые глаза были тревожными. Эллен поняла, как поняла с Билли, что ее мать о чем-то умалчивает, о чем-то недоговаривает, и вновь ее сердце больно сжалось. Когда мамочка нагнулась поцеловать ее, она отвернулась, и поцелуй пришелся на волосы. «Хорошо», — сказала она наконец. «А можно я возьму печенину? Мне есть хочется». Ее мать быстро поднялась на ноги, слишком быстро, и не поправила печеньину на печеннице. Эллен ничего не понимала. Так бывало, когда мама сначала сердилась, а потом жалела ее и старалась утешить. Она холодно смотрела, как мать открыла ящик буфета, и была рада, что ходила к заводи. Была рада, что ходила туда с Билли Теннером. Была рада, что ничего не сказала мамочке. «Пусть у нее будут секреты», — думала она, — «а ей все равно». Эллен обхватила себя руками и улыбнулась. Теперь у нее было целых два секрета. Что она ходила купаться с Билли, и что майор Калверт царапнул ей ладошку. «Для начала хорошо, но лучше, если их будет больше».